Глава 9. Операция «Красотка». «Ну-с, я так понимаю, что это закрытое заведение. Видишь, там человек на входе. Вряд ли они пускают всех подряд». «Ну, значит, нам нужно дождаться, когда Лекс зайдет, и ты его окликнешь. Если он сегодня будет здесь вообще. А если не придет, то, считай, все пропало». Элла и Марион вели наблюдение за зданием салона мадам Ингерман из-за угла. День был морозный, и они за полчаса стояния на одном месте уже успели покрыться инеем в своем укрытии. Но принца не было. «Элс, еще 5 минут ждем и домой, иначе я умру от холода. Давай еще чуть-чуть, потерпи, пожалуйста». Мари стала прыгать на одном месте. «Еще минуточку. Моя интуиция говорит, что он приедет. Новый год, чудеса. Мне должно повезти хоть здесь». «Хорошо, минуточка уже прошла?» «Еще нет, жди». «А сейчас? Вот, смотри, богатые сани! Ну, точно, королевские! Смотри, смотри!» «Да вижу!» — зашипела на нее Мари. «Успокойся! Смотрим! Там двое в шубах, вообще со спины непонятно. По росту один подходит, как по мне. Ну, повернись!» Элла резко крикнула во всю мощь. «Эй!» Невысокий мужчина в шубе обернулся, но тут же подошел к лестнице, ведущей на цокольный этаж. «Это он! Да, это Лекс! Что же ты молчала? Надо было махать ему, кричать. Пиши записку давай, чтобы он понял, что это ты». Элла стала копаться в больших карманах меховой куртки, выуживая какие-то предметы. «О, единобоже! Откуда у тебя чернила и бумага?» «Я все взяла на всякий случай». «Ой, нет, замерзли! Дыши давай на них!» Они усиленно грели своим дыханием чернила, затем кое-как нацарапали послание. «Лекс, есть важный разговор. Леона, красотка, выйди на улицу. Я жду». Сложили листок. «Деньги есть?» — спросила Элла. «Нет». «Эх». Элла решительно направилась с запиской. В итоге, после некоторых уговоров и небольшого подкупа, охранник взял листок. Они с Марион снова принялись ждать. «В качестве новогоднего чуда у меня сегодня отвалится нос», — бубнила Мари. «Как вообще можно жить в таком месте, в котором слова замерзают, не успев изо рта вылететь?» «Не ворчи!» Спустя несколько минут после того, как охранник вернулся на свое место, показалась фигура, поднимающаяся по лестнице. Мари помахала ему рукой. «О, я думал, тут одна красотка ждет, а вас двое. Лекс к вашим услугам!» Он поцеловал Элли варежку. «Я на пару минут!» — крикнул он охраннику. «Пойдемте, девочки, пока вы тут в две красивые сосули не превратились!» Он завел их в кондиторию через дорогу, в которой умопомрачительно пахло сдобной выпечкой, корицей и кофе. «Будете что-то?» — спросил Лекс. «Да!» — в один голос ответили подруги. Лекс выглядел, как лоснящийся кот. Лицо его покруглело, кудри были все так же тщательно завиты, одет он был, как и подобало члену королевской семьи, очень нарядно и при этом, к удивлению, Марион со вкусом. «Три кофе и пирожных!» «Рад, красотка, что ты не обижаешься. Соскучилась? Я тоже скучал». «Ну, можно и так сказать. В общем, — начала разговор Мари, — это Элла, моя подруга, и у нас к тебе дело». «Знаешь ли ты, Элла, что у тебя потрясающий профиль? Не согласилась ли бы ты мне как-нибудь позировать на досуге? Желательно ню». «А что такое досуг и ню?» — спросила Элла, обращаясь к Мари. «Неважно, давай к делу». Они как могли объяснили Лексу, что хотят обратиться к королю с важной просьбой и нужно устроить Элли аудиенцию. «Слушайте, девочки, батюшка наш, к сожалению, очень недомогает и не принимает никого. Все дела за него пока что решает мой старший братец Гектор. Это не афишируется, но он уже готовится наследовать престол при живом короле, как бы цинично это ни звучало. Гектор хоть и зануда, но в целом неплохой парнишка. Единственное, он пока тоже не в Венесшале, поехал за невестой в Террет. Прибудет 31-го открывать бал. Поэтому, как ни крути, а самое быстрое — это встретиться с ним там. Ну, или уже после Нового года. А в чем проблема на бал пойти? Можно всем желающим же». «Лекс», — Мари постаралась объяснить проблему как можно яснее. «Чтобы пойти на бал, нам нужно много денег. Потому что наряд для дамы на королевском празднике стоит очень много. А иначе не пустят. У Эллы было платье, но злая мачеха его испортила». «Понимаю, дамы, но тут с меня особо не возьмешь ничего. Родители меня лишили, к сожалению, дотации из-за пристрастия к картам. У меня тут вот есть кое-что на карманные, Я из чувства долга перед тобой отдам все, что есть. Он стал выгребать из карманов монеты. 25 венешали, еще четвертинка. Все, что есть. Ну, на ткань, может, хватит. Только шить не успеем, опечалилась Элла. Слушайте, денег у меня, положим, нет, сказал Лекс. Но, он торжественно поднял указательный палец, но я могу прислать тебе персональное приглашение с королевской печатью, и тебя пропустят в любом виде, хоть в рыбацкой сети, что было бы, кстати, весьма интересно. Он посмотрел на Эллу самым недвусмысленным образом. Элла опять повеселела. «Давай, а с платьем мы придумаем. Главное — добраться. И там ты уж, пожалуйста, помоги мне поговорить с братом, хорошо?» «Идет. Только мне жалко такую красоту с братом знакомить. Еще влюбится. Ну, раз все довольны, я пошел. Хоть посмотрю, как другие играют». Это было произнесено с печальным вздохом. «Целую прекрасные ручки. Ждите письма. А, куда слать-то?» Элла записала ему адрес на листке. «Только положи в простой конверт, чтобы никаких вензелей. А лучше пришли с мальчиком лично в руки». «Лекс!» — Мари окликнула принца на выходе. «Постой секунду». Она подошла к нему вплотную и тихо спросила. «Лекс, ты мне изначально говорил про наставника. Я спрашивала несколько раз. О нем никто не знает здесь из местных. Где мне его искать?» «А, я и забыл совсем, что наболтал тебе». «Такое дело, красотка. Я слегка выдал желаемое за действительное. Я сказал, что он последние 12 лет живет в Венешале, но это не совсем так. 12 лет назад он приехал сюда, обустроил себе резиденцию в одной из башен нашего дворца, но появляется... не то чтобы часто». «Как часто, Лекс?» Марион начала выходить из себя. «Ну, не то чтобы уж редко, ну, раз в 3-5 лет бывает на пару дней». «Что? Ты с ума сошел? Зачем ты мне вообще про него рассказал?» «Ну, к слову, пришлось. Да ладно тебе. Зато ты бы в Венешаль ни за что бы не поехала и не увидела такого чудесного места. А это огромное упущение. Тут же здорово, правда, красотка?» За кофе они расплатились из суммы, оставленной Лексом. «Ну и цены на булки!» — возмутилась Элла. «Осталось 23 веника». Лекс выполнил свое обещание, прислав на следующий день мальчика не только с конвертом, но и с внушительным свертком. Мари, вовремя увидевшая посыльного из окна кухни, тут же выбежала встречать его и припрятала сверток у крыльца, а затем незаметно от Кримхильды перенесла в каморку. Когда выдалась свободная минута, они с Эллой развернули сверток, и в нем оказалось громоздкое старомодное платье из тяжелого серого бархата и записка от Лекса. «Нашел платье, какое смог. У матушки в старом гардеробе. Поколдуйте над ним, может, что получится». Элла примерила платье. К нему полагались черные перчатки и чепец с лентами. Мари не удержалась от смеха и отошла в конец комнаты с небольшим зеркалом, чтобы подруга могла себя разглядеть. Платье повисло мрачным мешком. Вероятно, королева Венешаля отличалась более крупным телосложением, чем изящная Элла. Девушка оглядела себя и со смехом сквозь слезы простонала. «Я в нем, как старуха из долины Блондервиль, еще и в трауре. Зато богатая старуха, но ты же сможешь с ним что-то сделать». «Очень сомневаюсь, за пару дней тем более». «Ладно, главное вот это, уже полдела». И Элла спрятала в кармашек своего фартука конверт с приглашением. «Буду хранить, как голем, сокровище». «Пусть все получится».